Некоторое время Большой хмурил косматые брови, смотрел перед собой, ничего не замечая. Подумаешь, еще один движущийся силуэт, наверное, очередной зомбак. Но когда Атила подошел метров на 10, Мишка просиял, на губах заиграла мальчишеская улыбка. На суровом лице она смотрела спокойно. Чему он радуется? Мишка выпрямился и потряс бук-детектор. При стройке стриженный, подняв голову, перевел взгляд с него на Егора. Сунул в рот травинку. Во, Большой кивнул на пузатый глиняный горшок с огромной дырой в боку. «Что во?» – спросил Атила. «Это и есть чит, который мы искали», – прошептал он. «Кто-то круто его замаскировал, а я обнаружил». Только теперь Атила заметил, что блок детекторов в дыре тянется провод. «Загляни», – предложил Мишка. Недоверчиво покосившись на пританцовывающего от нетерпения напарника, Атила сделал шаг к горшку, посмотрел и прищелкнул языком. К горшку изнутри крепилась пластинчатая коробочка, оплетенная проводами, на ней мирно мигал зеленый огонек. В виртуальных мирах каждая рабочая программка должна была отображаться в виде вещи или явления. Таковы правила. Должны быть текстуры, внешний вид, а иначе как вообще контактировать с ней? Этот чит сделали похожим на самодельную взрывчатку с часовым механизмом. Вот значит, почему гибнут урожаи и бороды, которые на дне Z вырастают аккурат раз в месяц. Это оно и есть, затараторил Большой, по обыкновению эмоциональный, говорливый. Слова вылетели из него, как пули из автомата, и убивали слушателя. Если не смысловой нагрузкой, то скоростью и количеством. То самое, понимаешь, я вообще молодца, на всякий бы догадался, что он на горшке. А я, Атила знал. Недавно Мишка сломал сопротивление бате и переехал от родителей в съемную квартиру на краю Женевы. Поэтому сейчас особенно счастлив и говорлив. Короче, продолжал Мишка. Чит действует. Как я и говорил, ускоряет старение. Могу прямо сейчас выключить. Он протянул руку к горшку, но Атила сказал: «Нет, подожди». Мишка собрался уже возмутиться, но проследил направление взгляда Атилы и угомонился. Ничего не подозревающий Чалый упер руки в бока, разговаривал со стриженным. Ощутив чужое внимание, охотник вопросительно посмотрел на Атилу, а тот бросил взгляд на холм, где виднелась ядовитая зеленая водонапорная башня, отодвинулась от чита, хлопнул в ладоши и крикнул: «Сюда идите все и бороду позовите». Стриженный повернулся к распахнутой двери, лениво пробасил: «Борода, эй, тут зовут, все сюда идите». Он сморщил лоб и приложил ладонь к уху, замер. Никто не выходил. Ну ничего, перепились все. Дело срочное. В глубине дома загрохотало, донеслось кряхтение и тяжелые шаги. Первым вышел здоровенный охотник, его в лапищах винтовка смотрелась как игрушечная. Следом вылез сам Борода, почесал затылки, с хрустом потянулся, воздел к небу длиннющие руки. Когда он молчал и смотрел из-под лобья, приоткрыл рот, то сам походил на зомбака. За Бородой порог переступили еще два угрюмых мужика в длинных дредема, похожими как братья. Увидел Атилу, Борода просиял и аж рот открыл. Но Атила перебил его, решил сразу брать быка за рога. Твой урожай глушили читом, в основе которого тот же алгоритм, что старит и портит обычную еду. Его усилили во много раз и внедрили в эту локацию. Чит вот здесь. Атила похлопал горшок. Мой партнер готов отключить его. Люди Бороды удивительно загомонели. Фермер скрестил руки на груди и привалился к стене. Мишка бочком подошел к Атиле, изо всех сил стараясь не смотреть на Чалова. Егор продолжал. Ферма охраняется день и ночь. Поставить чит мог только кто-то из своих. Что в твоей команде предатель, мы поняли сразу. Решили кое-что проверить. Точнее, кое-кого. Мои подозрения подтвердились. Атила резко повернулся и уставился на Чалова. Чал, ты из банды? Или тебя шершень подкупил? Последнюю фразу он проговорил почти без паузы на выходе. Выпалил лицо Чалову. На самом деле, прямых доказательств, кроме слов Егора, видевшего, как Чалый базарит с шершнем, не было. И охотник мог отмазаться. Чтобы этого не произошло, Атила разыграл небольшую сценку. Как оказалось, он все сделал правильно. Тот вздрогнул, отпрянул, залепетал что-то обиженное, неудобное. Всем присутствующим стало сразу ясно. Все правда, вот он, грабитель. Стриженый, который до того напоминал нежелающегося на солнце кота, метнулся к Чалому и умазал его. Предатель даже не успел защитить лицо. Схватившись за расквашенный нос, Чалый рухнул на колени. «Ах ты, гнида!» — скривился Стриженый, поднял упавшую винтовку Чалого, но тут Борода пробасил: «Стриженый, отойди!» Атила не спускал глаз с фермера. Из сонного увольня тот мгновенно превратился в матерого хищника, но не перестал походить на зомби. От него теперь веяло чуждостью и враждебностью. «Ёлы-палы!» — пробормотал Мишка, сжав плечо Атилы. «Гляди, Егор! Сзади, а не там!» Атила обернулся, все зомбаки на огороде разом выпрямились и замерли. Потом повернули головы к людям, будто присматриваясь, а потом вздрогнули и двинулись в дому, медленно и неумолимо. Даже те, что занимались прополкой, оставили свое занятие и направились к ферме. Зловещая картина, колени зомби полусогнуты, руки болтаются плетьми и почти задевают траву, рты разинуты, мертвые глаза выпучены, а тело схватился за винтовку, передернул затвор, прицелился в ближайшего мертвяка. Мишка сделал то же самое. Охотники, сбившись в кучу, взялись за оружие. Они переминались с ноги на ноги, как табун лошадей, почуявших волка. Борода пророкотал: «Спокойно, хлопцы, все под контролем». Он стоял неподвижно, уставившись в одну точку, и лицо его было такое, будто он уже перемножал многозначные числа. Егор, задрав брови, сообразил наконец, что к чему. Все теперь понятно. Хозяин фермы использует сейчас мозговой интерфейс, о котором говорил картограф. Вот как Борода управляет зомби, мысленно. Ну не терминал же у него в доме запрятан, где нужно джойстик крутить. Продвинутый Борода пользовался новейшими технологиями. Сейчас у него перед глазами висит видимый только ему интерфейс, управляемый программой. Фермер раскрывает и закрывает окна. Мыслями командами кликает на несуществующие кнопки. Вот так штука. Атила взглянул на поверженного Чалова. Тот продолжал бездарно разыгрывать комедию, надеясь, что убедит окружающих своей невиновности. «Да вы чего?» – бормотал он, пытаясь подняться. «Да это же вранье! Да я...» – он замолк, вытаращив на охотников, не понимая, почему они пятятся от него. Чалый был сейчас спиной к огороду и не видел приближающих зомбаков. А те не брели, как мертвецы в фильмах, а двигались резво, хоть и рывками. Когда до жертвы осталось десяток метров, под ногой в одного зомби хрустнул сухой стебель. Чалый обернулся, вскочил и закричал. Секундное промедление едва не стоило ему жизни. Ближайший зомби ринулся на него и ухватил за плечи. Чалый ударил его коленом в живот, выхватил нож и всадил в брюхо. Бросил скорчившегося мертвяка на наступающих собратьев. Двое свалилось, но их было слишком много. Они приближались со всех сторон, почти окружили Чалого. Отчаянно матерясь, он схватил самого ближнего зомбака за руку, чтобы швырнуть его в толпу и смыться. Но зомби попался старый, хрупкий, и его конечность с хрустом оторвалась. После этого зомби повалили жертву. Чалый не сдавался, пинался, орал, пока крик его не оборвался хрипом и бульканьем. Охотники не двинулись и боялись даже дышать. Склонившись над добычей зомби, копошились, пихали друг друга локтями и чавкали. Хрустели перегрызаемые хрящи, ломались кости. Мертвяки, которым не могли добраться до поживы, склонялись вокруг и утробно рычали. Мишка передернула от отвращения. Он шумно заткнул и прошептал: «Глотку перегрызли. Блин, живого человека. Ну не живого, ну ты, Борода, зачем так? Можно было его иначе». Борода его реплику проигнорировал, довольно сощурившись, снял с шеи платок и повязал на лысую макушку. «Отключить чит», — обратился он к Атиле. Егор кивнул, и тогда Борода зашагал ко входу дома, бросил на ходу: «Пошли со мной». Атила замешкался, глядя на зомби. Насытившись, мертвяки отвалили от тела Чалова и разбрелись, посвежевшие с ружьями, перепачканными кровью. Их место заняли другие твари, начинавшие со стервенением чавкать. Вот что в этой игрухе достоверно, так это всевозможные виды смерти, сопутствующие звуки и запахи, даже более достоверные, чем в сталкере. У пороги Борода повернулся и напустился на охотников. «А вы не стойте тут, идите лучше на хлебную фабрику». «Ты чё?» – возмутился здоровяк с винтовкой. «Охренел, фермер? Мы с бандой шерстня сами не справимся». Борода резко подался вперед. Здоровяк втянул голову в плечи и процедил: «Идиот, кто сказал, что надо нападать? Рассредоточьтесь там, понаблюдайте за ними. Стриженый, командуй. Вечером пришлю еще наемников. С ними вы выбейте шершня оттуда. Каждому месячный оклад и долю прибыли с фабрики. Ну?» Охотники переглянулись. Один из братьев с дредами махнул рукой. Ну ладно, пошли. Его брат был чуть ниже, тоньше, в кости и моложе. Он перекинул автомат через плечо, посмотрел на стриженого. Распоряжение долго ждать не пришлось. Стриженый скомандовал: «Нечего стоять, пошли!» И двинулись по грунтовке в сторону лесистого холма. Остальные негромко переговаривались, последовали за ними. Зомби к тому времени уже доели чалово, разбрелись по огороду и взяли брошенные мотыги. На утоптанной земле, где лежал предатель, осталась только большая темная лужа. Хозяин фермы с угрюмым видом потоптался на пороге, но передумал входить. Он спустился по ступенькам и направился к деревянной пристройке, утопленной в земле чуть не на самую крышу. Кивком позвал Атилу Большого за собой. Мишка с радостным видом обогнал бороду возле входа в пристройку и задом привалился к двери, так что в спину его уперся край шиферной крыши. Вынул свой ПДА. «Ну чё, дядя, рассчитаемся?» «Сейчас», — буркнул борода, оглядываясь на охотников, которые приближились к лесу. Атила тоже полез за ПДА, куда была встроена программа внутреннего банкинга. Снова отыскал взглядом холм, фононапорная башня, и оглядел его внимательно, ну как, чтобы не видел борода. «Сюда проходите», — фермер отстранил Большого, открыл дверь в пристройку. «По ступенькам спускайтесь, у меня там особый терминал. Вы назовете номер счета, я переведу деньги». Большой не спешил внутрь. Вытянув шею, он пялился во мрак пристройки. Наконец решился, низко пригнулся, переступил порог. Спустился на несколько ступенек и замер в полутьме серым пятном. «Темно у тебя тут чего-то», — пробормотал он. «Заходите, выключатель справа». Хозяин фермы сделал приглашающий жест Атиле. Егор воспользовался приглашением, не спешил. «А почему деньги через внутриигровой сервис не хочешь перевести?» — спросил он. Отметил про себя, что единственное окно пристройки расположено над самой землей, заколочено досками. «Да ну», — небрежно отмахнулся борода, — «я уже давно ПДА не пользуюсь. Как однажды в лесу потерял ПДА, в смысле вместе с ним все сбережения, с тех пор только стационарам доверяю». «Понял». «Да ладно», — сгорбился Атила, шагнул в пристройку. «Так где ж этот выключатель?» — сокрушался Большой, шумно шаря на стене внизу. «А, вонище-то! Эй, борода, ты спецом так сделал, в навоз терминал поставил, чтобы воры не хакнули, а?» Борода толкнул Атилу в спину, тот чуть не скатился по ступенькам и захлопнул дверь. Услышал лязг засова. Егор полез в карман за фонарем. Тьма была не абсолютно. Сквозь щели доска заколоченного окна пробивались тонкие лучи света и пронизывали черноту, оставляя золотистые полоски на противоположной стене, будто разделяя комнату надвое. В одной половине стояли Егор с Мишкой, а во мраке второй что-то чавкало, хлюпало, будто кто-то переставлял в навозе ноги. Они одновременно зажгли фонари. Большой выругался и схватился за автомат, но Атила первый открыл огонь по согнутым силуэтам впереди. Рухот выстрелов поглотил остальные звуки. Перезаряжая винтовку, Атила пялился во мрак, где буквально кишили зомби. Ближайшие твари пересекли более-менее освещенную середину комнаты, и он снова выстрелил. Пули вырывались из разлагающихся тел куски плоти. Дробили кости, зомби падали в навоз, но поднимались и продолжали идти. Невольно отступающий Егор спиной уперся в бревна двери. Вспомнил, как зомби жрали чалова, и волосы на его голове зашевелились. «Сука, борода!» – вопил Большой, поливая за боков свинцом. «Ты не знаешь, с кем связался. Хана тебе, гнида!» «Нет, это нам хана», – подумал Атила, и посветил вверх на балки перекрытий под шиферной крышей. «Туда бы забраться, но как?» Луч фонаря выхватил из темноты лестницу, приставленную к стене. Егор хлопнул Мишку по плечу, но тот в это время прищелкивал магазин и отмахнулся, крикнул: «Стреляй, сожрут! Валить надо наверх, я лестницу нашел!» Шлепая по жидкому навозу, они бросились к лестнице. Мишка стрелял на ходу, первым полез Атила, а пока Большой валил зомбаков. Он оседал деревянную балку, лег на живот, взял винтовку и прицелившись напирающих мертвяков. «Теперь давай ты, прикрываю!» Стрелять было жутко неудобно, плечо долбила отдача, и Егор рисковал не удержать равновесие. Только эквилибрист способен зарядить винтовку в таких условиях. Подгоняемый страхом, Большой буквально взлетел на лестницу, сел на балку, тяжело дыша. Атила тоже сел, но верхом. Ухватился за лестницу. «Тяни сюда, а то они тоже полезут. Да шевелись ты!»